Слава Господу за то, что наша жизнь на земле продолжается, и Господь сохранил в нашем сердце желание и стремление идти перед Его лицо, чтобы слушать Слово Господне. Потому что через это Слово мы познаем сами себя, кто мы есть. Через это Слово можем правильно квалифицировать действия, которые совершаются вокруг нас. И это Слово Господне позволяет нам правильно смотреть на наше прошлое, правильно оценивать настоящее и видеть то, что нас ожидает в будущем, за что слава Господу и благодарение. Такого слова, такого учения нигде больше нет. Еще есть что-то из области фантазии, и эти фантазии не всегда оказываются реальностью жизни. Но вот то, что говорит о будущем Слово Господне, оно само отвечает, каково оно есть на сегодняшний день, что небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. И поэтому мы всякий раз, когда приходим пред лицо Господне, мы читаем Слово Божие, мы измеряем свою жизнь Словом Божиим и готовимся, чтобы быть такими гражданами будущего или сынами Небесного Царства, с которыми Господь может иметь дело. И самая основная цель, чтобы нам научиться здесь на земле жить по законам Божиим, знать их и любить их. Наверное, не всегда на земле нам удастся жить по этим законам. Но когда мы вступим в святую вечность, то мы там будем способны так жить, за что благодарение Богу. И часто проповедники, они сравнивают нашу жизнь на земле с жизнью младенцев, которые зачаты в чреве матери. Они живут там 9 месяцев, и там они формируются, чтобы жить на земле. И вы знаете, как родители переживают, когда дети рождаются неполноценными. Или с дефектами разума, или с дефектами плоти. И тогда, если они и рождаются таковыми, то им очень трудно жить, потому что они неполноценные. И вы знаете, что они имеют все, дети, но они в процессе жизни развиваются. Если у них нет ручек, то они развиваться не будут, правда? Родились слепыми, они развиваться не могут, потому что они слепые. Так и мы здесь на земле приобретаем те задатки, качества, желания, с которыми можно будет жить в вечности. И есть чего-то из того, из тех качеств, которые нужны для вечности, у нас не будет, то мы туда и не попадем. Потому что написано, ничто нечистое туда не войдет. А если мы будем склонны любить, это нам приятно, то вы знаете, когда мы придем в вечность, то в этом нашем чувстве, в желании, в этом задатке мы сможем тогда уместить все то небесное, что Господь для нас предназначил. А если не будет что умещать, значит, останемся. И это так. Вы помните, что где-то написаны такие слова, они для нас очень важные, когда речь идет об Иоанне Крестителе. Вы помните, что Господь говорил? Из рожденных женами на земле не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном что? Больше его. Больше его. Потому что там открывается вся полнота. Но для этого надо попасть в Царство Небесное. И тогда то, что мы сегодня знаем, будучи спасенными людьми, наследниками вечного царства, но мы сегодня находимся в плоти, мы находимся на земле. И как бы мы сегодня не достигали какого-то высшего уровня духовного роста для земли присущего, но мы всего того, что увидим в вечности и что придется уместить, никак здесь не уместим. Почему? Потому что так написано. Не видел глаз, ухо не слышало, и на сердце то не приходило, что? Что Бог приготовил любящим Его. А там, когда мы перейдем, вот такие же, как мы есть, но будет другая сфера, там уже мы увидим все то, что сегодня просто не можем даже представлять. Что на разум нам не приходит. А вы же хорошо понимаете, что не приходит на разум, то и представить нельзя. Ну как представить то, что на разум не приходит? Ну еще надо будут эти задатки. Если мы будем сформируем в себе этот характер Христов, то когда придем в небо, откроется вся полнота, будем подобны Ему, и тогда сможем осмыслить, о чем же Господь говорил нам на земле. Глаз не видел, ухо не слышало и на сердце не приходило. А тогда придет. Хотя, впрочем, я еще раз повторю то, что не один раз говорил, Библия говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым, живущим у нас. Но если даже частично мы смогли заглянуть в тот будущий мир, то все равно передать невозможно человеку. Это будет просто пародия на то, что есть на самом деле. Это будет далеко недостаточно и невозможно. Я сегодня просто повторю, ну как раз уже мы об этом говорим сегодня. Когда-то, помню, слышал, как Дух Святой молился во мне, тот Дух, которым Бог меня крестил. И я хорошо понимал, что в человеческой речи отсутствуют такие звуки вообще. Ни в каком языке человеческом нет таких звуков. Но я их слышал. И сегодня можете сказать, ну как ты слышал, и их нет. Ну вот так вот. Вот этого не перескажешь. Или помню, собирал цветы небесные. Ничего похожего даже близко на земле нет. Мы скажем, ну как это? Ну нету. Ну как ты видел того, что нету? Ну нету, видел. Но не могу представить, что я перескажу. Не могу пересказать, что я видел. Очень красивые, одно в другое переходят формы. А как рассказать? Нету ничего похожего. Хотя сегодня цветов у нас много на земле, правда? Каких только цветов нет. И сколько живешь, то все видишь нечто новое. Ну там ничто не похожее. Вот почему Библия говорит об этих духовных переживаниях. Что этого никто не знает. Кроме того, кто получает. Вот почему сегодня трудно рассказать людям неверующим, что вам дал Бог. Потому что то, что можно пересказать языком, и они знают. А то, что не перескажешь, ну как можно передать то, что пересказать невозможно? Невозможно. И поэтому мы должны понимать, что Господь нас ведет этим путем. Он формирует наше сердце для святой вечности. Но во всей полноте откроется та радость и благословение только там, на небе. А пока мы знаем отчасти, отчасти переживаем, отчасти пророчествуем, написано, все это отчасти, потому что мы еще не знаем совершенного. Хотя к этому совершенному, к Духу Святому, к Господу прикасаемся, но находясь в человеческой плоти, просто не можем охватить всю ту бездну, которая лежит перед нами, что касается Бога. Помните, я когда-то рассказывал, что пришло на сердце такое: «Господи, кто ты?» Это был не просто вопрос, который встал и тут же ушел. Я хожу на работе: «Господи, кто ты?» Прихожу домой: «Господи, кто ты?» Да и говорю: «Господи, Господи, я своего начальника знаю, мастера знаю, а вот я тебе служу, а кто ты есть?» И помню, сел на диване и рассуждаю. Вспоминаю тексты Писания, но я уже знал немножко Библии. Начинаю что-то оформляться, такое красивое очень. Самые необыкновенные цвета. Они соединяются, переход очень плавно, очень красиво. Ну, знаете, нечто вот такое похожее. Потом раз, конус такой вниз, и обрывается все. Я второй раз. Опять вот дойду до точки определенной, вроде хоп, потом третий раз, и наконец голос неба. Знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. Потому что кто есть Бог, мы о нем читаем, то, что написано нашим языком. А в самом деле понять, кто он такой, никто не понял и никто не поймет. Потому что написано, его никто не видел никогда и видеть не может. А Христос сказал: «Я его явил вам». Поэтому сегодня трудно вообразить, кто такой Бог. Ну, его представляем чисто по-человечески. А в самом деле, кто он такой? Не видел, и никто видеть не может. Поэтому мы благодарим Господа за то, несмотря на то, что Он такой большой, наполняет эту огромную вселенную, но Он дал нам право называться Его детьми. За что благодарение Богу? И не просто дал право, Он купил нас. И не просто купил так, как мы покупаем. Жизнь свою отдал, кровь пролил. И мы это принимаем, понимаем, насколько нам возможно, и насколько у нас есть глубина чувств наших. Мы благодарим Бога, что, будучи таким вот непознаваемым, по сути дела, если бы Он не захотел, то никто бы из нас Его не нашел. Никто бы не долетел туда, к месту Его престола. Никто не мог охватить, Он говорит, наполнять собой одновременно всю эту огромную вселенную. Но так как Он возлюбил человечество, открылся нам, то мы сегодня благодарим Его за то, что мы знаем, что Он есть, что Он любит нас, и что наша судьба в Его руке. Слава Ему и благодарение. Поэтому я продолжаю, несколько буду, может быть, даже кончить эту тему. Видите, получился такой стих, очень короткий с одной стороны, но с другой стороны настолько уместительный, что очень можно много говорить, и то, что я скажу, это далеко не полнота представленная, что можно было бы кому-то еще вычерпать оттуда. И для нас это очень важно. Я уже, наверное, третий раз повторяю, ну, чтобы напомнить, что Павел сказал, что основание другого положить никто не может, кроме мною положенного, потому что это основание Иисус Христос, а уже каждый как строит, уже смотрите сами, потому что не всякое строение будет угодно Богу. Хотя будет строиться на основании, которое есть Иисус Христос. Но оказывается, можно строить из дерева, из щена, из соломы, на основании которого есть камень Иисус Христос. И можно строить с золота, серебра и драгоценных камней. И это очень важно. Согласитесь, что было время, когда мы и вы об этом не думали. Но думали так, раз основание верно положено, хватит. И все нормально. Строй себе. И упускали, что можно строить не из тех материалов, которые Бог хотел бы. Да и сегодня такое есть. А что, вот если во имя Господа, то все можно. Это ж во имя Господа. Оказывается, во имя Господа, то во имя Господа. Но есть дерево, щено, соломы, и тоже во имя Господа. Но нож сгорит. Оно никому не надо. А вот во имя Господа, если из золота, серебра и драгоценных камней, тогда это будет приемлемо. Хотя есть некоторые утешения, я их повторяю, впрочем, сам спасется. Но если не разбираться, что есть дерево, щено и солома, и драгоценные камни, я понимаю, что это будет с теми людьми, которые искренне хотели разобраться, но не разобрались и строили. А если сознательно строить из дерева и щена соломы, тогда можешь спастись? Нет? А как? Ведь ты знал, что это дерево, щена и солома, и все равно строил. А тут оказывается, что люди строили и думали, что все нормально. В их понятии это было что-то негорючее. И только когда день пришел, они увидели, что это дерево, щено и солома. И потому Господь говорит, сам спасется, потому что Он положил свое спасение во Христе. А если сегодня, понимающие, строить из дерева, щена, соломы, тогда как можно спастись? Как тогда можно спастись, если сознательно, если Слово Господне говорит, что это так, а я начну строить так, как мне хочется? И поэтому я напомню один из важных моментов, который я в прошлый раз говорил, потом несколько, и после будем говорить уже о золоте, серебре, драгоценных камнях. Но я напомню, одно щену и солому, которое огонь сожжет, это то направление, которое иногда, сказать часто, наверное, будет неправильно, но встречать, когда люди, будучи христианами, часто пользуются оккультными методами. То, что не присуще Библии. Я напомню этот текст Писания, Исаия, 47 глава, 12-15 стихи. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступит наблюдатель небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и скажут тебе, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». И вот дальше. «Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы согреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, которым вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел свою сторону, никто не спасает себя». Пожалуйста, вот целый перечень. Почему здесь написано к Вавилону? Это языческое государство. Но я напомню, еще один текст Писания – которым Библия говорит о его народе, о израильском. «Но ты отрынул народ твой, потому что они переняли многое от сынов Востока». И дальше стоит двоеточие. «И чародеев них, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении», и так далее, и так далее, и так далее. И дьявол очень часто вот такими своими действиями пытается выдать их за действия Божие. Я однажды помню одно такое откровение интересное. Когда я, значит, видел, что я нахожусь в служении. И наблюдаю, как кто-то ведет служение. Это было служение исцеления. Это просто Бог показал, как дьявол пытается проникнуть в христианство. И вот он, значит, советует всем. А я стою сбоку в этом видении и наблюдаю. Он говорит так: «А теперь давайте повторяйте за мной все. Повторяйте: я здоров, я здоров, я здоров, я здоров». Я прислушиваюсь, говорю: «Слушай, это же оккультизм. Это же самовнушение. И здесь ничего общего нет с верой». Я подхожу ближе. То же самое. «Говорите, что я здоров, я здоров, я здоров». Я говорю: «Это уж оккультизм». Это тот, который вел эту сроду, как глянул на меня такими глазами, полными ненависти. Я говорю: «Да, да, это оккультизм. Это не положительное исповедание. Это оккультизм самый настоящий. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Если сегодня я имею обетование Божие, если Господь мне сказал, что молись, или уже не молись больше, придет время, когда я тебе исцелю, то я могу сказать, что верую я уже здоров, что в будущее время я получу исцеление. Но сегодня у меня болит голова. Сегодня мне болит голова сильно. А я кричу: я здоров, я здоров». Кого я обманываю? Себя? Когда на мне трещит голова. Или Бог, или Богу говорю, что я здоров. Да если ты здоров, то что ты кричишь мне, что я здоров? Ну то будь здоров, вы меня хорошо понимаете. То что ты стал передо мною и: «Я здоров, я здоров, я здоров, я здоров». Ну если ты здоров, то будь здоров. Ну если ты себя сам обманываешь, когда тебе болит, ты кричишь: «Я здоров», то разве ты от этого будешь здоровым? Никогда. Вот как тонко иногда вот эти тьма проникает в учение даже. Понимаете, я рассказывал в свое время, когда приходил там в офис, и зашел один инвалид пришел, брат-инвалид, на костылях, он до того четвертого этажа он еле добрался. И когда он сел, его все лицо было покрыто потом холодным. Спасибо. Потом я говорю, спрашиваю: «Ну что, говорю, тяжеловато?» Говорю: «Ты что, тяжеловато? Мне очень хорошо. Ты что, меня толкаешь на исповедание отрицательное?» Говорю: «Так обожди, если тебе так хорошо, ну то пусть тебе еще лучше будет». «Ну я не понимаю такого хорошо. Мне такого хорошо не надо. Мне такого хорошо не надо. Кого мне обманывать? Себя или Бог? Да зачем? Бог говорит, что мне хорошо. Он скажет, так я сам знаю, тебе хорошо или тебе плохо. И я ж тебе не убеждаю, мой же голос не звучит для тебя. Тебе плохо, а ты кричишь, да не, мне хорошо. Я ж не спорю с тобой. Но себя обманывают зачем? И вот из таких вот тонких вопросов, их очень много, врывается в нашу жизнь. И потому что Священное Писание, оно так и говорит, предупреждает, что все-то напрасно. Я помню, когда-то я сам присутствовал, когда некто из иностранцев в Москве проводил богослужение. И тоже вызывали молиться, и тоже молились, и тоже призывали верьте, говорите, я здоров, я здоров, я здоров. И одна сестра была у нас там. Она же выскакивает после. Слава Богу, я получил исцеление. Вот так вот рукой, и рука болела. Потом проходит через 3 дня. Ох, еще билась был. А где ж моя? Слава Богу, я получил исцеление. Где ж оно? Ну, если исцеление, то исцеление. А могут быть случаи, когда дьявол подходит, пытается похитить все это. Это одна сторона. Но когда ты не получил ничего, и верой пошел, сказал, а после через 3 дня опять кряхшешь, что плохо, то ты уже лучше или не выходи, или после не кряхти. Вы поняли меня, о чем я говорю? Зачем это надо? Зачем это надо? Поэтому я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Я знаю, что до сегодняшнего дня многие были в мире, ходили гадать где-то. Ну и ясно, что дьявол, он имеет свои планы, чтобы погубить человека. И когда он открывает, что будет, с одной стороны, дьявол кое-что знает, а с другой стороны, у него есть планы. И если он сказал, что вот это будет, то он всеми силами пытается, чтобы так было. Но когда мы обращаемся к Богу, несмотря на то, что он часто имеет влияние на нас, но уже судьба наша не в его руках. И потому что тогда не надо верить, что было значит, предсказано, что я умру в таком-то году. Вы знаете, с таким страхом ожидают, а потом проходит время, да не умер, потому что ты уже христианин. Но с другой стороны, какие мучения переживают люди, ожидая, что придет то, что нагадали. Не случилось почему? По той простой причине, что уже ты сегодня не принадлежишь дьяволу. Его планы Бог разрушает. А то, что поверила, чтобы со страхом ожидала, то провела время в мучении. И в страхе, что это будет. Вот как часто вот это влияние прошлого, оно оказывает влияние и на сегодняшнюю жизнь. Пусть теперь выступят, они будут как солома. Это сгорит все то, что дьявол напророчествовал. Хочешь остаться без Божьей помощи, он придет исполнение то, что он планировал. И это будет не бессилие Божие, это будет вера самого человека, что это будет так с ним, он в смущении находится. И второе, может быть, беззащитный, потому что во грехе живет. Стоит поверить дьяволу, ты становишься на его сторону, тогда уже не веришь Богу. Потому что, как правило, если Бог говорит одно, то дьявол говорит другое. Он не будет говорить то же самое, что Бог говорил. Отвергаешь то, что Бог сказал, под сомнение, значит, становишься под эту крышу чуждую. Поэтому сегодня для нас, несмотря на то, что мы верующие люди, это вопрос не праздный. Это вопрос, на который надо обращать внимание. И потому вот это все будет как солома. Ну, а если сегодня, допустим, учесть, что довольно-таки немало верующих, которые обращают внимание на всякие суеверия, верят этому, но то еще более открыто щели или дверей для того, чтобы дьявол действовал. Но Библия говорит о том, что вот такими методами Царство Божие строить нельзя. А дьявол-то хочет делать. Я вам, наверное, говорил, когда жил на Баранова, там сосед, экстрасенс. Сколько он раз предлагал мне, зовите меня в церковь, будем исцелять людей, какая слава Богу будет. Хотя прекрасно понимает, особенно дьявол, что я ж не пойду на этот. И тем не менее, и один раз, и второй раз, и третий раз, вот давай будем. От имени Бога я буду исцелять. Знаешь, как много людей придет каяться? Исцеление. Так что здесь неудивительно, что когда отстраивали Иерусалимские стены, то эти чуждые народы, они предлагали израильтянам, давайте мы вместе с вами будем строить. Помните? Давайте мы будем с вами вместе строить. Израильтяне сказали, нет, уже стены отстраивать. И то, что нам положено строить, мы будем строить. Мы не нуждаемся в Божьей помощи. Они строили сами. Потому что они однажды выразили, войдем в средину их и разорим всех их. Поэтому сегодня вот в этом направлении очень много делается, очень много дьявол старается сделать. Но если мы читаем Слово Господне, то мы сможем разобраться, где солома, где щено, а где настоящее. Ну, наверное, повторюсь еще раз. Это я уже не раз говорю, но как раз эта тема. Я хочу, чтобы это легло в сердце глубоко. Когда беседовали с сестрой, проблема была в том, что она болеет, немощь, и врачи не находят болезни. Это процентов 99. Это духовная болезнь. И они не могут обнаружить. И проверяют, сердце работает нормально, а она не может, немощь. Говорили мы с ней долго, бесполезно. Что я не спрашивал, никакой зацепки нет. Потом помолчали немножко. И она мне рассказывает. Страх стал преследовать. Вы знаете такое явление. Вы все, наверное, переживали. Были такие периоды, когда страх преследовал. То страх смерти, то еще что-нибудь такое, когда вот ужас на человека нападает. Ну, и значит, кто-то советовал ей идти к бабкам-шептухам. А сестры с церкви, с той же самой церкви, посоветовали, сказали, ни в коем случае... Бабкам идти, это большой грех, это идти к дьяволу. Но ты пойди на кладбище, где там в ночное время, набери там какого-то растения, за пару ванне выкупайся, и весь страх пройдет. Если это кладбище, если это определенное время, это уже оккультизм. И растениями попариться в ванне, чтобы страх прошел, вы знаете, что этого никогда не было и не будет. Этого никогда не было. И это сестры говорят в церкви, которые, наверное, лет по 40 верующие. Вот что уже в Библии говорит. Оказывается, это есть. Если сегодня у нас этого нету, то где это есть? И люди это практикуют. Люди на этом останавливаются. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы не пренебрегли вот этим деревом, щеном и соломом, потому что там, может быть, даже не солома. Вы знаете, когда дьявол власть возымеет над человеком, то там уже и о спасении то говорить трудно. Почему? Потому что он будет прилагать все усилия, а у него еще есть место в жизни и есть платформа, чтобы помешать, чтобы осложнить человеку жизнь. Но представьте себе, сегодня вы больные. А я не говорю, что вы одержимые, просто больные. И насколько легче было бы жить, если были здоровые. Вы же все равно живете. Все равно идете к Богу, все равно молитесь. Но чисто по-человечески, насколько было проще иметь здоровье полноценное. Хотя вообще-то с этой точки зрения, кто его знает? Может быть, понесло бы не туда, куда надо? А вообще-то, если вот так вот, по-человечески, ну, то проще здоровому быть. И легче что-то сделать, если только усилий прилагать не надо. А жить-то все равно надо. Ну, конечно, хочется жить более свободно. Если молиться, то чтобы не засынал на коленях, правда? Если читать Библию, ну, то чтобы мысли не путались. Если сидеть в собрании, то слушать Слово Божие, чем там где-то бродить по городам, по лесам или еще где-то. А такое вполне может быть. И так живешь, и так живешь. Но когда просидел в собрании и не помнишь, о чем говорили, ну то какая польза, что ты был здесь? А если дьявол сумел увести мысль куда-то, то есть платформа, есть причина. Даже увлечен не тем, чем надо. Цель не та, что надо. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Свободный он получил пищу, он получил радость. А не свободный человек, он не знал, когда, наконец, это собрание кончится или молитва кончится. Вы когда-нибудь молились долго? Одни будут молиться с удовольствием, радость, а другие поглядывают, кто бы скорее кончил, скорее бы встать до чести. Бывало такое? Но все равно стоят на коленях. Ну что, не стыдно уходить, когда вообще молятся? Ну, а польза от этого какая? Для чьих польза? Кто-то с удовольствием делает. Кто пробивается через эти стены какие-то, неверие или стены неспособности молиться? А если просто так, вот туда какая польза? Один побыл в собрании, другой побыл. Один помолился, другой помолился. А польза-то разная. Один молился, он Богом, а другой помолился. Он и помолился, и планов настроил, и наразрушал, и по новой настроил. Всего хватило, и помолиться успел. Тогда какая польза? Поэтому вот этот вопрос, это очень серьезный вопрос. И если в Библии это отмечено, значит, оно может иметь часть в жизни и место в жизни. И поэтому Библия говорит о том, что все это, в конце концов, оно сыграет нехорошую службу, и оно сгорит впоследствии. И книга про Ханаума читаю, 1 глава, 9-11 стихи. Еще одна такая истина, которая названа Соломой, которая сгорит. Что вмышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как черновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожены будут совершенно, как сухая солома. Из себя произошел, умышлявший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Вот кто еще будет, как солома? Сплетшиеся, как черновник, и упившиеся, как пьяницы. Почему они будут сожжены? Во-первых, они выступают против Господа. С нетрезвым разумом и с грехами. Что такое черновник? Это очень колючее растение. Вы помните, Господь однажды говорил, лучший из них, как черн колючий, и справедливый, хуже колючей изгороди. Это вот такие люди с колючками. Но колючки за колючки цепляются, правда? Вы посмотрите на группировки, которые сегодня у нас могут быть. Это группировки по интересам. Это группировки по единомышлению какому-то. Это группировки по враждебности какой-то кому-то. И они все вместе сплетены, сцеплены чем? Вы помните одно из мест Священного Писания? «И сделались Пилат и Ирод друзьями в тот день». Они Христа буквально отсылали один к другому. Никто не мог решить его проблемы. Раньше были во вражде. А на почве отрицательного отношения ко Христу они сделались друзьями между собой. Поэтому, когда мы с кем-то завязаны, когда мы имеем какое-то единомыслие, то иметь единомыслие хорошо. Но оно будет только тогда хорошо, когда оно согласно Священному Писанию. Когда оно согласно поведению христианского. А так все эти блоки, в конце концов, я думаю, в этом не будете сомневаться. Дело Господне не разрушит никто и никогда. Это невозможно. Потому что Христос так сказал, что ты, Петр, камень, на этом камне я создам церковь мою, и что? И врата ада не одолеют ее. Но если это не то, что надо делать, если не противно воле Божией, что будет в конце концов? В конце концов, это будет гореть все. Это будет гореть. Сплетшиеся, как черновник, упившиеся, как пьяницы. Черновник, это, по сути дела, враждебность. А уже пьяница, это нетрезвый разум. Это заблуждение различного рода. И тоже единство может быть, которого надо избегать. Вы помните притчу Соломона? Мне здесь написано так. Когда будут склонять себя грешники, то что? Не соглашайся. Когда они будут говорить, пойдем с нами, сделаем засаду, убьем невинного, наберем добра много, склад будет общий, не иди с ними. Ну как? Так, ну, а за единство? Такого единства не надо. Бандитского единства не надо. Пьяного единства не надо. Если это единство, это единство любви, это единство на основании Слова Божия, это единство для созидания, а не для разрушения. Я еще раз прочитаю. Ибо сплетчающий между собой, как черновник, и упившийся, как пьяницы, они пожены будут совершенно, как сухая солома. Вот еще один текст. Из соломы строить нельзя. Я думаю, в любое время, в любой обстановке, если мы верующие люди и что-то делаем, никто никогда не думает, что он делает, чтобы разрушилось дело Божие. Он будет 20 группировок, 20 различных мнений, и все они думают, что делают для созидания дела Божие. Вы согласны с этим? И никто не думает, что это для разорения. Все думают, что то, что я делаю, и то, что я понимаю, так должно быть, чтобы дело Господне созидалось. Так люди думают, правда? И даже те, которые заблуждаются, они говорят, так как вы строите дело Божие, нельзя. Вы неправильно понимаете. Вот мы правильно. Все созидают дело Божие. Все Христу служат. Как кто-то не один раз говорил, да я за Христа горло перегрызу любому. Но вы знаете, что Бог волков не готовит. За Христа не надо горло перегрызать. Но я понимаю, что люди готовы на это. Это правда искренно, как когда-то Гончарик говорил, брат, помните его? Искренно заблуждаются. Можно искренно заблуждаться, оказывается. Говорит, искренне заблуждаются. Поэтому я, когда сегодня читаю эти тексты Писания, я просто не хочу, чтобы где-то, когда-то, с кем-то вот произошло то, о чем здесь отмечено. Потому что в конце концов, однажды наступит день, он иногда приходит очень неожиданно, когда все постройки, которые были построены не так, как надо, они будут гореть. И тогда многие поймут, что занимались не тем, чем надо. Занимались не тем, чем надо. И жили не так, как надо. Книга Малахия 4.1. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво. Вы помните, что дальше написано? Будут, как солома. И попалит их грядущий день, так что не останется ни корня, ни ветвей. Здесь более страшно, даже корня не останется. Ну, когда Господь здесь напоминает о том, что спасение получит, то что корень все-таки остается. Но, тем не менее, вы знаете, будут такие турки, корня не останется. Я позволю себе сегодня еще раз напомнить притчу о пяти мудрых и пяти неразумных. Скажите, вот те пять немудрых, которые остались вне дверей, их корень остался? Нет. Им был прямой отказ. Я вас не знаю, когда они стучали. Господи, Господи, я тварина. Говорит, не знаю вас, откуда вы. Я другой текст Писания уже беру. Так мы ж ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты нас. Не знаю вас. Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Наверное, это было потому, что не приняли во внимание вот этот текст Писания, который Павел впоследствии сказал. Смотри, каждый кто как строит. И это было настолько опасно, потому что незаметно было. Помните, я в прошлый раз напоминал это. Они не различались один от другого, эти пять мудрых и пять неразумных. Вместе шли, потом вместе уснули, а потом вместе услышали голос глашатая, вот жених идет навстречу жениху. Потом вместе проснулись, вместе взяли светильники, вместе поправили и вместе вышли навстречу и пошли. А потом, ну, раз, у пяти светильники продолжают гореть, у пяти дев, а у пяти начинают гаснуть. А сколько было одинаково? И устали, и спали, и так далее. И светильники поправлять. Всем поправлять надо было. Вот не написано, что в одних горели постоянно, а в других поправлять надо было. Одинаковые были. А потом раз пришел день. Гаснут, дайте Машу масло. Не можем уварить. Потому что ни у нас, ни у вас не будет. Идите покупайте, пошли, опоздали. Приходит тот тварь и говорит, все, двери закрыты. Мои со мной уже, а кто вы, не знаю. Вот было ж такое в жизни. И самое такое ужасное, наполовину. Пять мудрых и пять неразумных. Это не значит, что Бог запланировал, чтобы кто-то был в неразумных. У него таких планов нет, у кого-то погубить. Но он просто видел на перо, что будут вот так вот ходить в собрание, ни рыбы, ни мяса. Будут довольны тем, что пришли, отсидели и пошли, все, и больше ничего не говорят. А что больше надо еще? Послушали, попели. Никто не гонял, никто ничего плохого не сделал. А что больше надо? Что больше надо? А то, что уж забыл, когда молился серьезно, когда духом исполнялся, это на второй стороне, потому что, ну, знаете, бывает же такое. Я не раз напоминаю, потому что это в Библии написано так. Ты говоришь, что я, что, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Была ж такая сторона, это в самом деле было. Ну, не мог нищий. И сидя с протянутой рукой сказал, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Он никогда так не скажет. Ну, тут человек, который имел определенный успех. И где тут действительно не имел никакой нужды. И по его оценке своей жизни, по его состоянию, собственными глазами нарисованному, ничего больше не надо. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А когда Бог поглядит, то сказал, а ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, ниж, шлеп и наг. Ничего из того, что он говорил, не подтвердил. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ты, говорит, несчастен, жалок, ниж, шлеп и наг. Лишь ты советую тебе время еще есть. Прогляди жизнь и исправь. Купи, купи, оденься, помажь и так далее. Вы помните этот текст Писания? Поэтому просто я для чего сегодня на этом останавливаюсь, для чего читаю, чтобы нам сегодня посмотреть на себя прежде всего. Глазами Священного Писания. Потому что никак иначе мы не сможем правильно определиться со своим состоянием. Нам это никто не подскажет. Потому что у человека свои ценности, у него свои взгляды, у него свои мерки. И не отличаются от Божьего. Говорит, что высоко у людей, то что перед Богом? Не просто ничто, а мерзость. Еще было сказано, ничего не стоит, оно не такое ценное, как вы думаете. Говорит, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И на этом стоит остановиться и подумать, почему Господь так сказал. Поэтому, прежде всего, в книге Малахии отмечено такое общее слово «поступающие нечестиво», то есть грешники. Мы немножко грех называли именами, когда рассуждали, но я просто подбил итог книгой Малахии. Она вообще венчает эта книга, Ветхий Завет, как мы называем. И здесь написано очень четко, конкретно и правильно. Вот придет день, пылающий, как печь. Пылающий, как печь. Тогда все надменные, то есть гордые, и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, так что не останется ни корня, ни ветвей, говорит Господь Саваоф. Я думаю, что в некоторый мир будет достаточно говорить о дереве щения и соломе. Если вы захотите знать глубже, вы просто можете более тщательно исследовать Писание. Или вот даже то, что я говорил, можете более глубоко расшифровать для себя. Для чего? Чтобы не строить из дерева щена и соломы. Потому что это все горит. Это никому не надо будет. И если только сгорит, вы знаете что? Нам все дело в том, мы живем не в лесу и не одни. Мы ж и других будем учить из дерева щена и соломы строить. Вы меня поняли хорошо? Хорошо.